Но этим дело не кончилось. В следующем, 1261 году, Бурундай опять прислал сказать Романовичам: «Если вы мирны со мною, то встретьте меня, а кто не встретит, тот мне враг». Опять поехал к нему Василько, взявши с собою племянника Льва и владыку холмского Ивана. На Руси уже узнали, что монголы уважают служителей всех религий. Татарин встретил их сильную бранью, так что владыка Иван стоял ни жив, ни мертв от страха. Наконец Бурундай сказал Васильку: «Если вы со мною мирны, то размечите все свои города». Надобно было исполнить приказание. Лев разметал Данилов, Истожек, послал и Львов разметать, а Василько послал разрушить укрепления Кременца и Луцка. Владыка Иван отправлен был ими к Даниилу с вестью о гневе Бурундая. Даниил испугался и уехал сперва в Польшу, потом в Венгрию. А между тем Бурундай вместе с Васильком приехал к Владимиру и приказал разрушить городские укрепления. Василько видел, что такие обширные укрепления нельзя скоро разрушить, и потому велел зажечь их, и горели они целую ночь. Сжегши свой город, Василько на другой день должен был угощать Бурундая в беззащитном Владимире. Но татарину и этого было мало. Он потребовал, чтоб рвы городские были раскопаны, и это было исполнено. Из Владимира Бурундай и Василько приехали к холму, любимому городу короля Даниила. Город был затворен, в нем сидели бояре и люди добрые с пороками и самострелами, так что взять его не было никакой надежды у Бурундая. И он стал говорить Васильку: «Это город брата твоего. Ступай, скажи гражданам, чтоб сдались». Василько поехал, а при нем три татарина и толмач, знавший русский язык, слушать, что Василько будет говорить с холмовцами. Но Василько догадался, как сделать. Набрал в руки камней и, подъехавши к стенам, начал кричать главным боярам: «Константин, холоп! И ты, другой холоп, Лука Иванович! Это город брата моего и мой! Сдавайтесь!» И, сказавши это, три раза ударил камнем об землю, давая этим знать, чтоб не сдавались, а бились с татарами. Константин, стоя на забралах, увидал знак, понял его смысл и отвечал Васильку: «Ступай прочь, если не хочешь, чтоб ударили тебя камнем в лицо. Ты уже не брат королю, а враг ему». Татары, бывшие с Васильком, рассказали Бурундаю ответ Константинов, и тот, не смея приступить к холму, отправился пустошить Польшу, а оттуда возвратился в степи. Таким образом, Даниил, обманутый слабостью Куримсы, рано начал действовать против татар и поплатился за преждевременную смелость городами галицкими и волынскими. Но, с другой стороны, Даниил не ошибся относительно выбора главного средства сопротивления против степных полчищ, именно укрепления городов. Наиболее укрепленный холм остался цел. Должно заметить, впрочем, что пред этим городом был один баскак со своим отрядом. Конечно, и холм не мог бы устоять против тех полчищ, которые приводил Батый на Русь. Но если Даниил не имел успеха в борьбе с Востоком, зато он вознагражден был счастливую борьбою с европейскими своими соседями. Здесь первое место занимает борьба его с Литвою, среди которой произошли важные перемены, имевшие решительное влияние на судьбы юго-западной Руси. До сих пор литовцы, подобно соплеменникам своим, пруссам, были разъединены, повиновались многим князьям. Такое разъединение не препятствуя литовцам собираться многочисленными толпами и опустошать соседние страны, препятствовало единству, постоянству в движениях, не могло сообщать этим движениям завоевательного, прочного характера. Для этого нужно было единовластие. И вот в то время, как пруссы гибнут от меча немецких рыцарей или теряют свою народность вследствие разъединения, среди литовцев, значительно усиленных, без сомнения, беглецами прусскими, являются князья, которые начинают стремиться к единовластию. Самым замечательным из них был Миндовг. Характер Миндовга ручался за успех дела в обществе варварском. Этот князь был жесток, хитр, не разбирал средств для достижения цели, никакое злодейство не могло остановить его. Но где нельзя было действовать силою, там он сыпал золото, употреблял обман. Из рассказа Плана Карпини мы видели, что литовцы после нашествия Батыева безнаказанно опустошали русские области. Но в 1246 году, возвращаясь с набега на окрестности Пересопницы, они были настигнуты у Пинска обоими Романовичами и поражены на голову. В следующем году встречаем известие о новом поражении их от князей Галицкого и Волынского. В 1252 году Миндовг отправил дядю своего Выкинта и двоих племянников Тевтевила и Едевида воевать к Смоленску. Он сказал им: «Кто что возьмет, тот пусть и держит при себе». Но этот поход был хитростью со стороны Миндовга. Он воспользовался отсутствием родичей, чтобы захватить их волости и богатство, после чего отправил войско, чтобы нагнать и убить их самих. Князья, однако, вовремя узнали о намерениях Миндовга и убежали к Даниилу, за которым была сестра Тевтевила и Едевида. Миндовг послал сказать Даниилу, чтоб тот не вступался за изгнанников, но Даниил не послушался, сколько по родству с последними, столько же и потому, что хотел воспользоваться этим обстоятельством для обессиления Литвы. Посоветовавшись с братом, он послал сказать князьям польским: «Время теперь христианам идти на поганых, потому что у них встали усобицы». Поляки обещались идти с ним вместе на войну и не исполнили обещания. Тогда Романовичи стали искать против Миндовга других союзников и отправили Выкинта к етвягам в Жмуть и к немцам в Ригу. Выкинту удалось серебром и дарами уговорить етвягов и половину Жмуди подняться на Миндовга. Немцы также прислали сказать Даниилу: «Для тебя помирились мы с Выкинтом, хотя он погубил много нашей братьи, и обещались также идти на помощь к изгнанникам».